Тереза замерла на месте. Форстер попытался было затолкать старушенцию обратно в спальню, но та оказала стойкое сопротивление, продолжая вопить истошным голосом. «Заткните ей рот», — приказала Тереза, обращаясь к Милсу. «Вы это лучше умеете делать. Только не насовсем. Пусть помолчит часок, старая корга». Милс зажал старушке рот, сгреб ее в охапку, отнес в спальню и положил на кровать. Затем прыснул два раза в лицо вдовы из какого-то желтого баллончика. Почтенная Керекешная, подергавшись немного, вдруг затихла и сползла с кровати на ковер. — Я милосерден, — сказал Милс. — Это всего-навсего снотворное. Быстро пройдя в комнату Форстера, гостья села на стул возле занавешенного портьеры окна. Мужчины расположились в креслах напротив. Не говоря ни слова, Тереза еще раз без стеснения в упор оглядела по очереди обоих. Все молчали. Лишь когда молчание стало слишком уж тягостным, Тереза произнесла. «Я уже информировала вас по телефону. Имре сумел выкрасть у нас свою дочь и зятя. Все трое находятся сейчас в Будапеште». «Но как это могло произойти?» Форстер со злостью хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. «У меня нет времени посвящать вас во все подробности», — жестко ответила гостья. «Двое наших людей ранены. К счастью, шеф сумел вытащить их из больницы прежде, чем австрийская полиция вплотную занялась этим делом и разобралась, кто они и при каких обстоятельствах получили ранения». «Что делать с Имре?» поинтересовался Форстер. «Каким образом шеф предполагает заставить его работать на нас теперь?» «Никак», — отрезала гостья и взглянула на Милса. «Все равно Нандер Саас уже не может выступить против него свидетелем». Милс, не моргнув, ответил Терезе наглым взглядом, но промолчал. «Белла Имре должен умереть. И не далее, как сегодня. Таков приказ шефа». «Сегодня?» — машинально повторил Милс. «Но как? Каким способом?» «Это уже ваша забота». Ответ прозвучал резко и категорично. «Что касается способа, годится и тот, которым убрали Сааса». «Откуда мне знать, как его убрали?» — проворчал Милс. «Я впервые слышу, что Саас убит». «Из Мюнхена мне сообщили», — не моргнув глазом, продолжала Тереза, будто не слышала реакции Милса, «что если Белла Имре будет убит, вам простят смерть Сааса. Если же вы не сделаете этого, вам лучше добровольно сдаться венгерской полиции. Надеюсь, вы поняли, о чем речь?» Форстеру послышалось, будто в гостиной что-то скрипнуло. Он вскинул голову и прислушался, но скрип не повторился. «Старая мебель иногда потрескивает», — успокоил он себя. Действительно, звук был похож. Тереза опустила руку в сумочку и вынула револьвер «Кольт» 22-го калибра. На конце его ствола темным пятном выделялся цилиндрик глушителя. «Подойдите», — Тереза поманила к себе Милса. «Возьмите этот пистолет. Сегодня ночью вы должны застрелить из него Беллу Имре. У него дома, на улице, или где вам заблагорассудится. Вы найдете его и убьете». Одновременно с Милсом с кресла вскочил и Форстер. Ему отнюдь не улыбалось увидеть в руках сообщника оружие. Он сделал два шага к двери. Милс потянулся к револьверу. В этот момент с треском распахнулись створки двери. «Руки вверх!» — хлестнула, как удар бича, команда. Рона и его помощники ворвались в комнату. Пистолет в руке подполковника уставился в грудь Милса. Агент опешил и поднял руки. Форстер оказался за створкой распахнутой двери и поднял свой пистолет, целясь в Рону, стоявшего к нему спиной. В этот миг сверкнуло пламя, и глухо, как хлопушка, щелкнул выстрел. Выстрелила Тереза. Форстер пошатнулся, схватился за плечо и выронил оружие.